Глава 15. На следующее утро Рамсес послал своего негра с поручениями в Мемфис, и к полудню к усадьбе Сары причалила большая лодка с греческими солдатами в высоких шлемах и блестящих доспехах. По команде 16 человек, вооруженных щитами и короткими копьями, высадились на берег и построились в две шеренги. Они собирались уже двинуться к дому Сары, как их остановил второй посланец царевича. Он приказал солдатам остаться на берегу и вызвал к наследнику только начальника их, Патрокла. Отряд, повинуясь команде, стоял неподвижно, словно два ряда колонн, обитых блестящей жестью. За посланным пошел только Патрокл, в шлеме с перьями и пурпурной тунике, в золоченых латах, украшенных на груди изображениями женской головы, с клубком змей вместо волос. Наследник принял славного военачальника в воротах сада. Он не улыбался, как всегда, даже не ответил на низкий поклон Патрокла, а холодно взглянув на него, сказал: «Передай достойнейшие воинам моих греческих полков, что я не буду производить с ними учений, пока фараон, наш повелитель, вторично не назначит меня их начальником. Они лишились этой чести, когда спьяну вздумали кричать обо мне в кабаках то, что я считаю для себя оскорблением. Обращаю также твое внимание на недопустимую распущенность греческих полков. Твои воины в общественных местах болтают о политике, о какой-то предполагаемой войне, что похоже на государственную измену. О таких делах могут говорить только фараоны, члены Государственного совета. Мы же, солдаты и слуги нашего повелителя, какое бы положение ни занимали, обязаны только молча исполнять приказы всемилостивейшего властелина. Прошу тебя, достойнейший, передать это моим полкам и желаю тебе здравствовать». «Приказание твое будет исполнено», — ответил грек и, повернувшись на месте, звеня оружием, направился к своей лодке. Он знал о разговорах солдат в харчевнях и сразу понял, что случилось что-то неприятное для наследника, которого армия обожала. Поэтому, подойдя к отряду, стоявшему на берегу, он придал своему лицу грозное выражение и, неистово размахивая руками, крикнул: «Доблестные греческие воины! Собаки паршивые, чтоб вас источила проказа! Если с этой минуты кто-нибудь из греков произнесет в кабаке имя наследника престола, я разобью кувшин об его голову, а черепки всажу ему в глотку, и вон из полка! Будете свиней пасти у египетских мужиков, а в ваши шлемы станут яйца класть куры. Такая судьба ждет безмозглых солдат, не умеющих держать язык за зубами. А теперь налево, кругом и марш в лодку, чтоб вас мор истребил. Солдат его святейшества должен прежде всего пить за здоровье фараона и благороднейшего военного министра Херихора. Доживут они вечно». «Доживут они вечно», — повторили солдаты. Все сели в лодку хмурые. Однако, подъезжая к Мемфису, Патрокл расправил морщины на лбу и велел запеть песню, под которую особенно легко шагалось и особенно бойко ударяли о воду весла. Это была песня про дочь жреца, которая так любила военных, что клала в свою постель куклу, а сама проводила все ночи с часовыми и караульными. Под вечер к усадьбе Сары причалила другая лодка, из которой вышел на берег главный управляющий поместьями Рамсеса. Царевич этого вельможу принял в воротах сада, может быть, из строгости, а может быть, не желая, чтобы тот заходил в дом к наложнице-еврейке. «Я хотел, — заявил наследник, — повидать тебя и сказать, что среди моих крестьян ходят какие-то нелепые россказни о снижении податей или о чем-то в этом роде. Надо, чтобы крестьяне знали, что я их от податей не избавлю. Если же кто-нибудь, несмотря на предупреждение, не перестанет болтать об этом, будет наказан палками. Может быть, лучше брать с них штраф? Дебен или драхму, как прикажешь», — вставил главный управляющий. «Может быть. Пусть платят штраф», — ответил царевич после минутного раздумья. «А не наказать ли самых строптивых палками, чтобы лучше помнили милостивый приказ?» «Можно. Пусть строптивых накажут палками». «Осмелюсь доложить», — проговорил шепотом, не разгибая спины управляющий, — «что одно время крестьяне, подстрекаемые какими-то неизвестными, действительно говорили о снятии налогов. Но вот уже несколько дней, как эти разговоры вдруг прекратились». «Ну, в таком случае можно и не наказывать», — решил Рамсес. «Разве для острастки на будущее?» — предложил управляющий. «А не жаль вам палок? Этого добра у нас всегда хватит». «Во всяком случае, умеренно», — предупредил его царевич. «Я не хочу, чтобы до фараона дошло, что я без нужды истязаю крестьян. За крамольные разговоры нужно бить и взимать штрафы, но если нет причин, можно показать себя великодушным». «Понимаю», — ответил управляющий, глядя в глаза царевичу. «Пусть кричат, сколько вздумается, только бы не болтали втихомолку, чего не следует». Эти разговоры с Патроклом и управляющим облетели весь Египет. После отъезда управляющего Рамсес зевнул и, окинув все кругом скучающим взглядом, мысленно сказал себе: «Я сделал, что мог, а теперь, если только выдержу, ничего больше не буду делать». В этот момент со стороны служб до него донесся тихий стон и частые удары. Рамсес обернулся и увидел, что надсмотрщик Езекиил, сын Рувима, колотит дубинкой работника, приговаривая: «Тише, не кричи, подлая скотина!» Работник зажимал рукой рот, чтобы заглушить свои вопли. Рамсес бросился было словно пантера к службам, но одумался. «Что я могу с ним сделать?» — подумал он. «Ведь это имение Сары, а еврей ее родственник». Он стиснул зубы и скрылся между деревьями, тем более, что расправа была уже окончена. «Значит, вот так хозяйничают покорные евреи. Значит, вот так. Но меня смотрит, как испуганная собака, а сам бьет работников. Неужели они все такие?» И впервые в душе Рамсеса шевельнулось подозрение, что, быть может, и Сара только притворяется доброй. В душевном состоянии Сары действительно совершались некоторые перемены. В первую минуту встречи в долине Рамсес понравился ей, но она сразу же насторожилась, узнав к своему огорчению, что этот красивый юноша – сын фараона и наследник престола. Когда же Тутмос договорился с Гедеоном о том, что Сара переедет в дом царевича, она долго не могла прийти в себя. Ни за какие сокровища она не отреклась бы от Рамсеса, но вряд ли можно утверждать, что она любила его в эту пору. Любовь требует свободы и времени, чтобы взрастить лучшие свои цветы. Ей же не давали ни времени, ни свободы. На следующий же день после встречи с Рамсесом ее, почти не спросив согласия, перевезли в его усадьбу под Мемфисом. А через несколько дней она стала любовницей царевича и, изумленная, испуганная, не понимала, что с ней творится. Не успела она освоиться с новой жизнью, как ее взволновало и испугало недоброжелательное отношение к ней, еврейке, окрестных жителей, потом посещение каких-то незнакомых знатных женщин и, наконец, нападение на усадьбу. То, что Рамсес заступился за нее и хотел погнаться за нападающими, привело ее в еще больший ужас. Она поняла, что находится в руках такого властного и горячего человека, который может пролить чужую кровь, убить. Сара пришла в отчаяние. Ей казалось, что она сойдет с ума. Она слышала, как грозно царевич призывал к оружию прислугу. Но одно незначительное словечко, мимолетно брошенное им тогда, отрезвило ее и придало новое направление ее чувствам. Рамсес, думая, что она ранена, сорвал с ее головы повязку и, увидав синяк, воскликнул: «Это только синяк, но как он меняет лицо?» Сара забыла в ту минуту и боль, и страх. Ее охватило новое беспокойство. Синяк изменил ее лицо. Это удивило царевича, только удивило. Синяк прошел через несколько дней, но в душе Сары осталось и продолжало растить незнакомое дотоле чувство. Она стала ревновать Рамсеса и бояться, чтобы он ее не бросил. И еще одна забота мучила ее. Она чувствовала себя перед ним служанкой, рабой. Она была и хотела быть вернейшей его служанкой, самой преданнейшей рабыней, послушной как тень, но в то же время мечтала, чтобы он, по крайней мере, в минуты ласк не обращался с ней, как господин и владыка. Ведь она принадлежит ему, а он ей. Почему же он не покажет, что любит ее хоть немного, а каждым словом, всем своим поведением дает понять, что их разделяет какая-то пропасть? Какая? Разве она не держала его в своих объятиях? Разве он не целовал ее уста и грудь? Однажды Рамсес приехал к ней с собакой. Он пробыл всего несколько часов, но все время собака лежала у его ног на месте Сары. А когда она хотела сесть там, собака заворчала на нее. Царевич смеялся и также погружал пальцы в шерсть нечистого животного, как в ее волосы, и собака также смотрела ему в глаза, как и она, только, пожалуй, смелее. Сара не могла успокоиться и возненавидела умное животное, которое отнимало у нее часть его ласк, и так бесцеремонно обращалась с ее господином, как она сама не решалась бы никогда. Разве могла бы она так равнодушно смотреть в сторону, когда рука наследника лежала на ее голове? Недавно он снова упомянул о танцовщицах. Сара вспыхнула. Как? Он мог позволить этим голым бесстыжим женщинам ласкать себя? И Яхве, видя это с высокого неба, не поразил громом распутниц. Правда, Рамсес сказал, что она ему дороже всех, но слова его не успокоили Сару. Она решила не думать больше ни о чем, кроме своей любви. Что будет завтра, неважно. И когда она пела у ног Рамсеса песнь о страданиях и печалях, сопутствующих человеку от колыбели до могилы, она излила в ней свою душу, свою последнюю надежду на Бога. Теперь Рамсес был с ней, и она могла быть счастлива. Но тут-то как раз и началось для Сары самое горькое. Царевич жил с ней под одной кровлей, гулял с ней по саду, иногда брал с собой в лодку и катал по Нилу, однако нисколько не стал к ней ближе, чем тогда, когда жил на другом берегу в дворцовом парке. Он был с нею, но думал о чем-то другом, и Сара даже не могла угадать, о чем. Он обнимал ее или играл ее волосами, но смотрел в сторону Мемфиса, не то на огромные пилоны фараонового дворца, не то куда-то вдаль. Иногда он даже не отвечал на ее вопросы или вдруг смотрел на нее, точно проснувшись, как будто удивленный, что видит ее рядом с собой.